Глава 44. Вера. Утром Игорь уехал в командировку на 5 дней. Спустя 3 суток он позвонил мне и сообщил, что квартира готова, мы можем переезжать туда с Богданом. Новые ключи в коридоре на полочке, так как мои старые после замены двери уже не нужны. Пожелал мне удачи на работе и вообще, и повесил трубку. Еще 2 дня назад я съездила в отдел кадров компании Тихомирова, и меня в самом деле там ждали. Тут же оформили в отдел рекламы и отправили на стажировку. Новые коллеги провели мне небольшую экскурсию, а Надежда, начальник отдела и промежуточное звено между мной и Игорем, хотя теперь мне нужно звать его Игорь Сергеевич, начала вводить меня в курс дела и относилась внимательно, потому что помнила, по чьей рекомендации я сюда попала. Волей-неволей, но отвязаться от Игоря у меня не вышло все равно. Коллеги косились, обсуждая за спиной, что я новая пассия руководства, которую он пропихнул на теплое местечко. Но это ничего. Скоро все поймут, что нас ничто не связывает, кроме сына, а я сюда попала благодаря своим мозгам, а не тому, о чем все подумали. Сазоновой очень не хватало. Привыкла работать с ней бок о бок, а тут все новые, незнакомые мне, да еще косятся. Ну и ладно, где наша не пропадала? В конце концов, я сюда работать пришла, а не дружить, и подруга у меня уже и так есть, Ритка. После звонка Тихомирова я не стала терять времени даром и не планировала оставаться в его доме больше ни минуты. Маму попросила забрать Богдана на ночь к себе, сама собрала вещи свои и Богдана, вызвала такси. Еле утащила все необходимое, остальное заберу позже. Вышла на 4-м этаже, ставшей родной новостройки, и не узнала дверь. Вместо обычной железной, но все же довольно новой двери, стояла другая. Толстая, явно дорогая и навороченная. Еле разобралась с замком. С такой дверью можно не бояться нападения и стрельбы. Ее не прострелить и не вынести, кажется. Квартиру, собственно, я тоже вовсе не узнала. Все новое, даже шторы на окнах. Ходила по своей двушке с открытым ртом. Теперь она просто конфетка. На кухне обнаружила кучу новой техники, чтобы мне было удобнее готовить Богдану и себе. Ничего себе! В жизни не видела столько разных приборов на одной кухне. Здорово как! Не могу поверить, что это моя квартира. И все же Игорь молодец, позаботился обо мне и сыне. Здесь теперь очень приятно находиться. Мебель вся новая и удобная, подобранная под дизайн. Тут явно работал не один человек, да еще и с дизайнером. Я совершенно искренне Игорю благодарна и при встрече обязательно скажу об этом еще раз. Наконец, я увидела от него настоящие мужские поступки. Это не может не радовать. А я-то думала, он только монстром может быть. До ночи раскладывала вещи по местам, чтобы Богдану завтра было комфортно сюда вернуться. О том, что мы возвращаемся домой, я сказала сыну после разговора с его отцом. Мальчик отреагировал спокойно. Ему хорошо и дома со мной, и в особняке папы, куда он будет обязательно приезжать в гости. Прошло еще несколько дней. Наша жизнь с сыном вернулась в свое русло. Игорь звонил Богдану каждый день, они болтали довольно долго. Нашел ведь общий язык с ребенком. Мило. В пятницу, в конце рабочей недели, утром стояла у кофейного аппарата. Пару дней назад мой токсикоз утих, и я могла позволить себе выпить чашку кофе. Вникать в работу мне непросто. Несмотря на то, что такими проектами я занималась дома удаленно, в офисе все же совсем другая атмосфера и темпы. И под закат будничной недели успела очень устать. И сегодня еле встала с кровати, чтобы отвезти Богдана в сад и самой не опоздать на работу. Очень надеюсь, что чашка кофе меня все же разбудит окончательно. А то я встать-то встала и даже приехала в компанию, но проснуться-то явно забыла. «Какой же ты медленный!» — начала я ворчать на аппарат. И так времени уже в обрез, а он сегодня кажется мне особенно нерасторопным. Впрочем, так кажется всегда, когда куда-то опаздываешь. «Доброе утро», — раздался за моей спиной холодный голос. Я вздрогнула от неожиданности и обернулась. Игорь собственной персоной вернулся из командировки. «Здравствуйте, с возвращением». «Черт, какой же он красивый! Что за глупости лезут в голову? Я и раньше это видела, просто в последнее время привыкла, что ли». «Спасибо. Ты еще долго планируешь не забирать свой кофе?» – изогнул он бровь с усмешкой. «Аппарат давно сварил мой кофе и выставил стаканчик, который я не забрала, потому что пялилась на Тихомирова в идеально сидящем на нем костюме и отглаженной рубашке. очнулась и вынула стаканчик. «Извините», – пробурчала я и отошла к столикам. «По офису гулять с открытыми стаканами с напитками запрещено, потому придется сидеть и пить здесь». Игорь тоже заказал себе один из видов крепкого утреннего напитка. Краем глаза наблюдала за ним, зачем он пришел к аппарату. Он ведь может заказать кофе прямо в кабинет, у него есть секретарша для этого. Странно, неужели пришел, чтобы увидеть меня? Кофейных аппаратов полно на всех этажах, но он пришел именно к этому, рядом с моим отделом. «Как успехи на новом месте?» – спросил меня Игорь, забрав свой стаканчик и подойдя ближе. «Вот черт! Если он будет крутиться возле меня, опять будут сплетни за спиной. Нужно быстрее допивать и уходить, потому что Тихомиров явно намерен со мной поговорить. Как назло, кофе горячий». «Вы про квартиру спрашиваете или про работу?» «Про все». Облокотился он на барную стойку возле аппарата и отпил свой напиток. «Пьет так, будто он холодный. Он вообще хоть что-нибудь ощущает или настолько бесчувственный, что может пить кипяток и не морщиться?» «Дома все хорошо. Квартира замечательная стала. Спасибо еще раз тебе, то есть вам, Игорь Сергеевич. Вы многое сделали для сына. А на работе тоже все в порядке. Мне не просто, но я вникаю. Мне очень нравится». «Не сомневался в этом. Ты способная, Вера, и ты скоро во все вольешься». «Спасибо», — мягко улыбнулась я. «Богдан спрашивает о тебе, о вас. Соскучился». «Я тоже соскучился». Он заглянул мне в глаза так, будто его «соскучился» адресовано нам обоим. «Тогда, может, заберете его из сада?» «Да, но не сегодня, очень много дел». «Я понимаю. Может, тогда завтра заберете погулять, суббота же?» «Завтра заберу». «Отлично. Обрадую его сегодня». «Обрадуй». «Ладно, мне пора. Если что случится, с сыном и вообще звони». Он выкинул пластиковый стакан в урну и твердым шагом отправился к себе. Я завертела головой, осматривая коридор. Мне повезло, кажется, свидетелей нашего общения с моим, по мнению коллег, любовником не было. Не очень мне приятны все эти сплетни. Радовали две вещи. Что сегодня конец недели, а завтра небольшой сабантуй со старыми коллегами. Завтра день моего рождения. Игорь. Чуть ли не из самолета поехал в офис. В мое отсутствие всегда собирается очень много дел, которые нужно решить без отлагательств и отдыхать некогда. Переоделся в запасной костюм и принял душ прямо на работе. Захотелось кофе, иначе усну прямо на рабочем месте. Сон в самолете – так себе отдых. Только рука привычно потянулась к телефону, как вдруг вспомнила о Вере. Она здесь, в офисе. Я специально улетел в эту командировку, чтобы не видеть, как она и мой сын уезжают. Я знаю, что после жизни втроем мне снова будет в моем слишком большом доме тоскливо и одиноко по вечерам, когда я не на работе. То, к чему я привык за годы холостяцкой жизни, вдруг стало раздражать. Дома никто не ждет, не бежит с криками «папа приехал», и Вера не сверлит взглядом после очередной стычки. Я буду скучать. По обоим. И уже ничего не смогу с этим поделать. Теперь только и остается, что наблюдать за ней в офисе. Положил трубку телефона на место и спустился на этаж, где работает она. И увидел, что Вера возле аппарата. Не удержался, тоже подошел. Просто чтобы увидеть ее, узнать, что все хорошо. И вообще, как ненормальный, все время повод искал зайти в отдел рекламы, пугая персонал, который не привык к частым моим визитам туда. Вера тоже все время смотрела с удивлением и даже спросила напрямую, зачем я сам принес эти документы, если у меня есть секретарь. Догадалась или смеется, или просто действительно это глупо выглядит. Сам виноват. Все испортил. Ну откуда я мог знать, что пройдет время, и ту, у которой я хотел бессовестно отнять ребенка, наплевав на ее чувства, я буду ходить и искать по этажам своего офиса, чтобы просто посмотреть в ее глаза снова. Нужно взять себя в руки. Отпустил ведь сам. Совсем я уже умом тронулся.